Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Передача посвящена творчеству поэта Леонида Филатова. Леонид Алексеевич Филатов – русский, советский и российский поэт, писатель, публицист, телеведущий, актер театра и кино, кинорежиссер. Леонид Филатов родился 24 декабря 1946 года в городе Казань. Отец Алексей Еремеевич Филатов – участник Великой Отечественной войны, сержант, кавалер Ордена Славы третьей степени. Матушка Клавдия Николаевна – в девичестве также Филатова. Семья часто переезжала, отец был радистом и много времени проводил в экспедициях. Раннее детство Леонида прошло в Пензе. Когда мальчику исполнилось 7 лет, родители развелись, и Леонид с матерью уехал в Ашхабад к родственникам. Еще будучи школьником, он начал печататься в ашхабадской прессе. Когда ему было 15 лет, местная газета напечатала его басню. Леня был страшно горд первым заработком. Большую часть гонорара потратил на кино и мороженое, а то, что осталось, по зову проснувшейся совести отдал бабушке. Теперь пора начать перемежать описание жизни поэта примерами его поэтического творчества. Первым прозвучит стихотворение «В 15 лет». В 15 лет, продутый на ветру газетных и товарищеских мнений, я думал, окажись, что я не гений, я в тот же миг от ужаса умру. Садясь за стол, я чувствовал в себе святую безоглядную отвагу, и я марал чернилами бумагу, как будто побеждал ее в борьбе. Когда судьба пробила 37 и брезжила бесславных 38, мне чудилась трагическая осень, мне начало накладывает тень. Но точно вызов в суд или собес, к стеклу прижался желтый лист осенний, и я прочел на бланке: ты не гений, коротенькую весточку с небес. Я выглянул в окошко, ну нельзя ж, чтоб в этот час, чтоб в этот миг ухода нисколько не испортилась погода, ничуть не перестроился пейзаж, все было прежним. Лужа на крыльце, привычный контур мусорного бака, и у забора писала собака с застенчивой улыбкой на лице. Все так же тупо пялился в окно знакомый голубь, важный и жеманный, и жизнь не перестала быть желанной от страшного прозрения моего. Стихотворение «Замри». Должно быть любому ребенку земли известна игра под названием «Замри». Долбят непоседы с зари до зари «Замри». «Замри» – это, в общем-то, детский пароль, но взрослым его не хватает порой, не взять ли его у детишек взаймы. «Замри!» Нам больше, чем детям, нужны тормоза, нам некогда глянуть друг другу в глаза. Пусть кто-нибудь крикнет нам: «Черт побери! Замри!» Послушай, дружище, а если вдруг... Ты мне не такой уж и преданный друг. Да ты не пугайся, не злись, не остри. Замри! Мой недруг, давай разберемся без драк. А что, если ты не такой уж и враг? Былые обиды на время замни. Замри! О, как бы легко не сменялись года! Однажды наступит минута, когда... Вам некто знакомый шепнет изнутри: «Замри!» И память пройдется по старым счетам, и кровь от волнения прихлынет к щекам, и будет казаться страшней, чем умри. Замри! В 1965 году, после окончания средней школы, Леонид приехал в Москву, рассчитывая поступать на режиссерский факультет в ГИКа. Попытка была неудачной, и Филатов, по совету одноклассника, решил сдать экзамены на актерский факультет Щукинского училища и был принят на курс Львовой и Шахматова. Стихотворение «Баллада о последней рубахе». А комод хранил рубахи, как надежды, а война уже не шла который год, и последняя на шест была надета и поставлена на чей-то огород. Это так невероятно и жестоко, что стоишь не огорчен, а изумлен, как над дудочкой лихого скомороха, о котором узнаешь, что он казнен. А хозяин был такой веселый малый, а хозяин вам, наверное, невдомек. На вокзале так смешно прощался с мамой, что погибнуть просто-напросто не мог. Стихотворение «Все не верится, черт возьми». Все не верится, черт возьми, в то, что мы с тобой уцелели, как шатает нас от весны, как мы страшно переболели. Видно, в этой войне, мой друг, мы утратили слух и зрение, и как новый и злой недуг нас пугает выздоровление, как обугленные глядим на кипящие цветом ветки. После стольких военных лет этот май опаляет веки, как больные здоровяку, как застенчивые нахалу. Так завидуем мы цветку, что расцвел у ворот нахал. Мы стоим посреди весны, за которую умирали, уважаемы и скучны, как живые мемориалы. Поотвыкли от нас видать птицы, женщины и деревья. Надо заново начинать завоевывать их доверие. В 1969 году, по окончании театрального училища, Леонид Филатов становится актером Московского театра драмы и комедии «На Таганке». Первая главная роль – ведущий в спектакле «Что делать?». Затем играл в спектаклях «Мастер и Маргарита», «Вишневый сад», «Дом на набережной», «Пристегните ремни», «Пугачев», «Антимиры», «Товарищ, верь», «Гамлет», «Павшие и живые», «Жизнь Галилея». Родной театр подарил Филатову не только друзей, но и любовь. Первой женой Леонида Филатова стала актриса Лидия Савченко. Семейная и личная жизнь Леонида Алексеевича долгое время была относительно спокойной, но лишь до того момента, когда он вдруг понял, что всерьез и без памяти влюблен. Избранница его сердца на этот раз стала актриса театра «На Таганке» Нина Шацкая. С 1985 по 1987 годы театр «На Таганке» возглавлял Анатолий Фрос, и Филатов на это время переходил трудиться в театр «Современник». Затем он опять вернулся в родной театр, а в 1993 году вместе с Николаем Губенко и другими актерами театра создает творческое объединение «Содружество актеров Таганки». Стихотворение «Вино из одуванчиков». Меня сочтут обманщиком, да только я не лгу. Вином из одуванчиков торгуют на углу. Уж если одурачивать, то как-нибудь хитро. Вино из одуванчиков, оно ведь не ситро. Нашли же, чем попотчевать доверчивый народ. А очередь растет. закройте вашу лавочку, не стоит тратить пыл. Вина из одуванчиков никто еще не пил. Алхимики не вам чета, тузы и короли вина из одуванчиков придумать не смогли. Напрасно вы хлопочете, товар у вас не тот. А очередь, а очередь растет. Название заманчиво, однако не секрет. Вина из одуванчиков на белом свете нет. Меня сочтут обманщиком, да только я не лгу. Вином из одуванчиков торгуют на углу. Вино, понятно, кончилось, киоск давно закрыт. А очередь, а очередь стоит. Стихотворение «Баллада об упрямстве». Я с детства был в душе моряк, мне снились мачта и маяк. Родня решила, он маньяк, но жизнь мечты его остудит. Мне дед сказал, да будет так, а я ответил, так не будет. В одной из жутких передряг наш брик вертело, как ветряк, и кок, пропойца и остряк решил, что качка нас погубит. Мне кок сказал, да будет так, а я ответил, так не будет. Врачи вертели так и сяк мой переломанный костяк, и про себя подумал всяк, отныне плавать он забудет. Мне врач сказал, да будет так, а я ответил, так не будет. Меня одели в тесный фрак и погрузили в душный мрак. И поп сказал, не будь дурак, одной душой в раю прибудет. Весь мир сказал, да будет так, а я ответил, так не будет. И Бог смутился, как же так? Но коль он так, ну раз он так, да пусть он так, его раз так, живет и в здравии прибудет. И Бог сказал, да будет так, а я ответил, так и будет. С 1970 года Леонид Филатов трудился в кино, снимался в фильмах «Город первой любви», «Экипаж», «Грачи», «Женщины шутят всерьез», «Чичерин», «Город Зеро», «Забытая мелодия для флейты», «Успех», «Благотворительный бал». В 1990 году снял по своему сценарию фильм «Сукины дети», сыграв в нем одну из ролей. Тяжелая болезнь подвигла Филатова взяться за новый вид творчества. С 1993 по 2003 год он вел на телеканале ОРТ передачу «Чтобы помнили», посвященную жизни и творчеству забытых, хотя и популярных в прошлом актеров, ушедших из жизни. Стихотворение «Дуэль». Итак, оглашены условия дуэли, и приговор судьбы вершится без помех. А Пушкин, точно он забыл о страшном деле, рассеянно молчит и щурится на снег. Куда же они глядят, те жалкие разини, кому, по их словам, он был дороже всех? Пока он тут стоит, один по всей России рассеянно молчит и щурится на снег. Мучительнее нет на свете наказания, чем видеть эту смерть, как боль свою и грех. Он и теперь стоит у нас перед глазами, рассеянно молчит и щурится на снег. Пока еще он жив, пока еще он дышит, окликните его, пусть даже через век. Но будто за стеклом он окликов не слышит, рассеянно молчит и щурится на снег. Стихотворение из сборника «Любовь к трем апельсинам». Еще вчера, во времени ушедшем, я сам себе казался сумасшедшим, а нынче понимаю я, эх, ма, что это мир вокруг сошел с ума. Пока я был под властью заклятия, все в мире перепутались понятия. Тот простодушен, стало быть, кретин. Тот предприимчив, значит, сукин сын. Кто пашет, поливая землю потом, теперь у нас зовется идиотом. А если он еще и патриот, то он уже опасный идиот. Со времени учебы в Щукинском театральном училище Леонид Филатов продолжил свои занятия литературным и поэтическим творчеством. Он писал стихи, а также пародии на известных советских поэтов. Всего им было написано 3 пародийных цикла. Вариации на тему сказки Корнея Чуковского «Муха-цокотуха» с пародиями на Булата Акуджавы, Бориса Слуцкого и Юрия Левитанского, вариации на тему мультфильма «Ну, погоди» с пародиями на Беллу Ахмадулину, Давида Самойлова, Юлию Друнину и Андрея Вознесенского, и цикл пародий «Таганка-75», посвященных театру на Таганке, с пародиями на Евгения Евтушенко, Расула Гамзатова, Роберта Рождественского, Беллу Ахмадулину, Андрея Вознесенского и Сергея Михалкова. Некоторые из своих пародий Леонид Алексеевич читал с эстрадой голосами пародируемых поэтов. Стихотворение «Мгновение тишины». Сомкните плотнее веки и не открывайте век. Прислушайтесь и ответьте, который сегодня век. Сошедший с ума вселенной, как в кухне среди корыт, нам душно от диксилендов, парламентов и корит. Мы все не желаем верить, что в мире истреблена угодная сердцу ересь по имени тишина. Нас тянет в глухие скверы, подальше от площадей, очищенные от скверны машин и очередей. Быть может, вот этот гравий, скамеечка и жасмин, последняя из гарантий хоть как-то улучшить мир. Неужто же наши боги не властны и не вольны потребовать от эпохи мгновение тишины, коротенького, как выстрел, пронзительного, как крик? И сколько б забытых истин открылось бы в этот миг, и сколько бы дам прекрасных не переродилось в дур, и сколько бы пуль напрасных не вылетело из дул, и сколько б Наполеонов замешкалось крикнуть «Пли!», и сколько бы опаленных не рухнуло в ковыли, и сколько бы наглых пешек не выбилось из хвоста, и сколько бы наших певчих сумело б дожить до 100. Консилиумы напрасны, дискуссии не нужны. Всего и делов-то, братцы, мгновение тишины. Стихотворение «Мир привык менять одежду» с сокращением. Мир привык менять одежду, что ни день, уже в другой, так что нет различий между господином и слугой. Показал толпе бумагу, где печать и вензеля, и, глядишь, тебя, бродягу, все сочли за короля. Пропустил стаканчик лишку, покуражился слегка, и, глядишь, тебя, трусишку, все сочли за смельчака. Изменил хотя бы просто выражение лица, и, глядишь, тебя, прохвоста, все сочли за мудреца. В 1987 году Леонид Филатов печатает в журнале «Юность» сказку для театра про Федота Стрельца, удалого молодца, которая сразу обретает огромную популярность. Сотрудники «Юности» рассказывают, что в типографии, где печатался журнальный номер со сказкой, было невозможно достать ее последнюю корректуру. Все экземпляры расхватали наборщики. В 1988 году вышел телеспектакль про Федота Стрельца «Удалого молодца», в котором снялся сам Леонид Филатов в жанре театра одного актера. В 2002 году был выпущен аудиоспектакль в рамках проекта «Театр Леонида Филатова». Эта редкая аудиоверсия в прочтении актеров театра и кино была издана еще в 1988 году, но оставалась малоизвестной большинству слушателей. В 2001 году по этому произведению автора был снят художественный фильм, а в 2008 – мультипликационный. Также Леонидом Алексеевичем были написаны и изданы такие книги, как «Большая любовь Робин Гуда», «Сукины дети», «Я человек театральный», «Театр Леонида Филатова», «Лисистрата» и «Любовь к трем апельсинам». Стихотворение «Наташа плюс Сережа». Тревожно и серьезно я вывел на снегу Наташа плюс Сережа, а дальше не могу. И в этом я, ребята, ничуть не виноват. Сейчас уйду с Арбата и выйду на Арбат. Насколько это можно, прошу принять всерьез. Наташа плюс Сережа равняется вопрос. Она не виновата, и я не виноват. Плывет, как эскалатор, сиреневый Арбат. От двоек и нотаций, и материнских слез. Сережа плюс Наташа, пока еще вопрос. И всей Москве не спится, она у нас в долгу, покуда не решится проблема на снегу. А в ней тревога та же, и тот же в ней серьез. Сережа плюс Наташа равняется вопрос. Стихотворение «Песенка о свободе слова» было написано к спектаклю «Трест, который лопнул». Приятный есть в стране у нас закон. Свобода слова тут не под замком. Живи себе, дружок, и в ус не дуй. А если что не так, то протестуй. Когда ворюга, шастая в толпе, свой выбор остановит на тебе, ты можешь, протянув ему баул, вполне свободно крикнуть «Караул!». Когда на зов твой явится сержант и тоже намекнет насчет деньжат, ты можешь, протянув ему браслет, с угрозой поглядеть ему во след. Когда же и судья, закон поправ, наложит на тебя разбойный штраф, ты можешь, протянув ему кольцо, с презрением помолчать ему в лицо. При этаком обилии свобод ты можешь жить буквально без забот, а коль тебе свобода надоест, ты вправе молча выразить протест. Леонид Филатов писал песни в соавторстве с Владимиром Качаном, сдружился с которым еще во время обучения в Щукинке. Тогда они были еще и соседями по комнате в общежитии. В 1996 году вышел диск «Оранжевый кот» с песнями Качана и Филатова. В 1995 году Леонид Алексеевич был удостоен звания «Народный артист Российской Федерации». А в 1996-м ему была присуждена премия ТЭФИ Академии Российского Телевидения за цикл авторских программ «Чтобы помнили». Кроме того, в том же году за этот же цикл передач Филатову была присуждена государственная премия Российской Федерации в области кино и телевидения. Стихотворение «Песенка палача». Повесить человека Не пустяк. И тут нужны особые таланты. Я вас повешу так, что даже не задену ваши гланды. В общении с клиентом нужен такт. Ведь вешаешь живого, а не доску. Я вас повешу так, что даже не попорчу вам прическу. В своем нелегком деле я мастак. Люблю работать быстро и красиво. Я вас повешу так, что вы мне после скажете спасибо. Стихотворение «Ты не веришь в таинственность радуги». Ты не веришь в таинственность радуги и загадок не любишь совсем. Ты сегодня сказал мне, что яблоки – это тот же коричневый джем. И глаза у тебя улыбаются, и презрительно морщится нос. Ведь у взрослых ума не прибавится, если к ним относиться всерьез. Ты не числишься в сказочном подданстве на 7-м от рождения году. Это яблоко самое позднее из оставшихся в нашем саду. Это яблоко солнечной спелости, как последний счастливый обман, дарит вашей взрослеющей светлости. С уважением, Ганс Христиан. В начале 1990-х годов у Леонида Алексеевича появились проблемы со здоровьем. В 1993 году он перенес инсульт, а в 1997 операцию по удалению почек. Более 2 лет он провел на гемодиализе, аппарате искусственная почка. В октябре того же 1997 Филатову была сделана операция по пересадке донорской почки. Стихотворение «Тот клятый год уж много лет». Тот клятый год уж много лет. Я иногда сползал с больничной койки, сгребал свои обломки и осколки и свой реконструировал скелет. И крал себя у чутких медсестер, ноздрями чуя острый запах воли. Я убегал к 2-летней внучке Оле, туда, на жизнью пахнущий простор. Мы с Олей отправлялись в детский парк, садились на любимые качели, глушили сок, мороженое ели, глазели на гуляющих собак. Аттракционов было пруд-пруди, но день сгорал, и солнце остывало. И Оля уставала, отставала, и тихо ныла: «Деда, погоди!» Оставив день воскресный позади, я возвращался в стен больничных гостей, но и в палате слышал Олин голос: «Дай руку, деда! Деда, погоди!» И я годил, сколь было сил, а на соседних койках не годили, херели, сохли, чахли, уходили. Никто их погодить не попросил. Когда я чую жжение в груди, я вижу, как с другого края поля ко мне несется маленькая Оля с истошным криком: «Деда, погоди!» И я гожу, я все еще гожу, и, кажется, стерплю любую муку, пока ту крохотную руку в своей измученной руке еще держу. В начале октября 2003 года Леонид Алексеевич простудился. Началась двухсторонняя пневмония. И с середины октября в тяжелом состоянии он находился в отделении реанимации Центральной клинической больницы. Все это время был подключен к аппарату искусственного дыхания в состоянии лекарственного и медикаментозного сна. Спустя 10 дней 26 октября 2003 года его жизнь в явном мире прервалась. Тело Леонида Филатова было похоронено на Ваганьковском кладбище в Москве. В завершении передачи о творчестве поэта Леонида Алексеевича Филатова прозвучит отрывок из финальной части сказа про Федота Стрельца «Удалого молодца». Царевна. Что касается царя, пусть он едет за моря, мне его иные проблемы глубоко до фонаря. Он наказанный судьбой за коварство и разбой. Ен-то он, упырь проклятый, разлучал меня с тобой. Слава Богу, наконец, узурпатору конец, и теперь мы можем смело отправляться под венец. Федот. Я бы рад, да мне в дому две супруги ни к чему. Обратись на энту тему к неженатому кому. Нянька. Ты никак сошел с ума? Рыбка в сеть плывет сама. Чай не всем такое счастье достается задарма. Али думаешь, за ней мало бегает парней? В ейном списке кандидатов есть ребята не дурней. Все с волнением в крови ждут царевниной любви. Конкуренция такая, прям хоть дустом их трави. Дави сватались чуть свет, разом турок, грек и швед. Так с порогу получили отрицательный ответ. А уж нищему стрельцу спесь и вовсе не к лицу. Забирай, дурак, царевну и тащи ее к венцу. Федот. Я не турок и не грек. Я семейный человек, и с женой моей Марусей не расстанусь вовек. Царевна. Стало быть, тебе не вмочь горю девичью помочь, но ведь я еще покамест как-никак царева дочь. Коли я не получу от тебя чего хочу, ты отправишься от седа прямо в лапы к палачу. Нянька. Где ты, ох и горяча, но не сыщешь палача. Он, когда папаню свергли, тут же задал стрекача. Нам теперь, имей в виду, надо быть с толпой в ладу. Деспотизм сейчас не в моде, демократия в ходу. Уезжала б ты отсель в ента, ты как его, Бруссель. Раз такая происходит, извиняюсь, карусель. Ты прости ее, Федот, у нее в уму разброд. У нее от книжек мысли стали задом наперед. Начиталась Дюма, вот и сбрендила с ума. Перебесится маленько, успокоится сама. Федот. Брось, царевна, не грусти и маслами не хрусти. Что любовь у нас не вышла, ты зато меня прости. Но поскольку я в долгу оставаться не могу, я тебе в твоем несчастье, как сумею, помогу. Я от Тулы до Торжка все обшарю до вершка, хоть со дна тебе морского, а добуду женишка. Царевна. Я согласна, только все ж не любой мне будет гож. Я хочу такого мужа на тебя, чтоб был похож. Будь он швец там, али жнец, лекарь, пекарь, аль кузнец, у меня одно условие, пусть он будет твой близнец. Федот. Я твою, дружок, мечту обязательно учту, хоть такие экземпляры все в России на счету. Что касается ума, дубликатов мне нема. Впрочем, энто, я надеюсь, ты заметила сама. Ну да слово молодца, все же не жижи холодца. Раз уж я пообещался, раздобуду близнеца. А теперь, честной народ, вынь-ка рожа из бород. Чай у нас не панихида, а совсем наоборот. Нам теперь не слезы лить, песни петь, да меды пить. Ну-ка встань передо мною то, чего не может быть. Из-за широкой зрительской любви к Филатову как актеру, режиссеру и телеведущему, его литературный и поэтический талант долгие годы оставался в тени. Это произошло еще и потому, что он не стремился к популяризации своих произведений и был весьма требователен к себе. Вот что он сам говорил о своем творчестве. «Я не знаю на сегодня ни одной своей строки, про которую стоит сказать, другие так не могут. Мне кажется, что таких, как я, сотни старых графоманов. Думаю, надо быть скромнее, хотя слово «надо», пожалуй, здесь звучит риторически, ибо скромность, как и талант, не внедришь, если ее нет». Ситуация с поэзией Филатова изменилась лишь с изданием и широким распространением его сказа о Федоте Стрельце. Спустя годы произведения Леонида Филатова по-прежнему остаются актуальными, интересными и привлекают все новых поклонников. В 2014 году была учреждена литературная премия имени Леонида Филатова. Читайте произведения поэта, делитесь ими с друзьями, знакомыми, с родичами, со всеми. Вы слушали передачу «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!